Глава 31. Мне очень хочется нанести новый визит семейству Баркли, но лучше подождать. Пусть Гарриет обдумает мои слова. Интересно, клюнет она на мою наживку или нет? Конечно, будет лучше, если Гарриет сама свяжется со мной. Это поддержит ее иллюзию, что она все контролирует. Специалисты, которые будут чинить входную дверь, появятся только к концу дня, поэтому у меня есть немного свободного времени. Лучше отправиться домой и постараться расслабиться. Вчера я допоздна сидела над бумагами, а сегодня были встречи одна за другой. Можно полежать на диване, посмотреть телевизор, заказать продукты онлайн. В конце концов, именно так обычные люди проводят вечерний досуг. От этой мысли накатывает клаустрофобия. Какое-то беспокойство нарастает изнутри. Из опыта знаю, что единственное лекарство от этой напасти — физическая и умственная активность. «Вам сложно сидеть неподвижно», — как-то раз отметила Челси. «Вы когда-нибудь пробовали медитировать?» И я честно призналась, что один раз пыталась. Это были самые ужасные 90 секунд в моей жизни. Горькая правда заключается в том, что наш с Марко союз распался не только из-за разногласия относительно детей. Это была самая глубокая трещина в наших отношениях. Но возникали и другие трудности. Во время медового месяца в Таиланде я планировала посещать храмы и исследовать города, а Марко рвался на пляж. Мы пришли к компромиссу и занимались тем и другим, но на пляже я или плескалась в воде, или бегала по песку, или болтала с местными. Я знаю, Марко хотелось, чтобы я сидела рядом с ним, наблюдала за волнами и наслаждалась тем чувством покоя, которое они дарили ему. Но наши с ним планеты слишком отличались атмосферой и решительно не могли вращаться на одной орбите. Так же было и дома. После напряженной рабочей недели Марко предпочитал ленивый отдых. По воскресеньям он раскладывал газету «Нью-Йорк Таймс» на кухонном острове и листал ее, пока домашний суп кипел на плите, а после обеда любил поспать. Я же записалась на марафон, поэтому по воскресеньям бегала часами, готовясь к соревнованию. Противоположности притягиваются. Это я говорила себе и Марко. Он первый перестал притворяться, будто верил в это. Мне так сильно его не хватает. И поскольку неудобно звонить ему, я перехожу к плану «Б». Набираю номер айфона Анжелы, матери Марко. Она отвечает после второго гудка и говорит, что свободна. У меня точно гора с плеч свалилась. Ура! Есть повод не отступать. За 45 минут я добираюсь до дома, хватаю подарок Анжелы на ее 70-летний юбилей вместе с легкой курткой, которая мне точно пригодится ввиду октябрьских холодов. И вот я уже стою на пороге ее дома в стиле ранчо, расположенного в городе Силвер-Спринг. На парадном крыльце выстроились горшки с геранью и ароматной зеленью, базиликом, орегано, тимьяном и мятой. Все это хозяйка дома занесет внутрь до первых холодов. Из мебели изношенный плетеный диван с подушками в цветочек. На одном из сидений, свернувшись калачиком, лежит небольшой пятнистый кот с колокольчиком на ошейнике. Я наклоняюсь, глажу канноли, так зовут кота, а когда выпрямляюсь, Анжела открывает дверь. «Стелла!» Она заключает меня в объятия, и я обнимаю ее в ответ, ощущая, какая она стройная и сильная. У нее фигура йога наперекор всем законам справедливости и логики, несмотря на то, что она питается пастой, хлебом и конфетами. Благодаря светлым мелированным волосам, а также регулярным инъекциям ботокса, Анжеле легко можно дать лет 60. Она ведет меня в дом, Берет мою куртку и вешает на перила. Потом мы идем на кухню. «Вы замечательно выглядите», — говорю я ей, но не добавляю «мама», как обычно делала раньше. «А ты выглядишь худой», — отвечает Анжелла. Указательным пальцем она давит на область между моими бровями. И тут я понимаю, сколько напряжения было в моем лице. От ее прикосновения мои мышцы расслабляются. «У тебя стресс из-за работы или от чего-то другого? Ты с кем-нибудь встречаешься?» Ее вопросы вылетают со скоростью пули. Если говорить о ней как о свекрови, то она весьма противоречивая особа. С одной стороны, милая и приветливая, с другой — бесцеремонная и любопытная. Я долго не могла забыть ее выходку на День Благодарения. Пока Марко раскладывал пирог на кухне, Анжела в присутствии близкой родни выпытывала у меня, почему я не хочу заводить детей. А когда я все-таки простила ее, то есть приняла со всеми недостатками и полюбила, стало ясно, что теперь мы настоящая семья. «И я ни с кем не встречаюсь», — отвечаю я честно. «Если хочешь, чтобы Анжела оставила тебя в покое, лучший способ — ответить ей с юмором. А вы? Все еще сидите в Тиндере, хищница?» Она громко хохочет и тянется к банке с печеньем. Насыпает горсть в гриппер и сует его мне в руку. Побывать в доме Анжелы и уйти оттуда без еды невозможно. «У меня тоже для вас кое-что есть». Ныряю в свою большую сумку и достаю упакованный подарок. Я купила изысканную золотую цепочку с круглыми кулонами, на которых выгравированы инициалы детей Анжелы. Она восторженно хлопает в ладоши, как ребенок. «Можно сейчас открыть?» Меня окутывает волна смущения. «Никаких подглядываний до дня рождения. Надеюсь, званый ужин удастся на славу». Под взглядом Анжелы я чувствую тяжесть всего несказанного между нами. На этот раз она не выплескивает на меня все свои мысли без разбора. «Я тебе упакую Зитти, и никаких возражений!» «Как же я могу вам возразить?» Анжела готовит Зитти из домашней пасты и добавляет свежий базилик. Она распахивает холодильник. Дверца оказывается перед моими глазами. Вижу десятки фотографий на магнитах. Снимки перекрывают друг друга, словно коллаж. Я была на многих семейных праздниках, которые здесь запечатлены. Мы вместе отмечали свадьбы и дни рождения, окончание учебных заведений и отпуска. Смотрю на эти лица, и сердце сжимается. Затем я кое-что замечаю. Фотографию Марка и его новой возлюбленной. Она блондинка, спортивного телосложения, на голове красная бандана, на лице широкая улыбка. Идеально подходит Марко. У меня перехватывает дыхание. Марко выглядит чрезвычайно, совершенно счастливым. Он крепко обнимает свою девушку. Анжела достает большой стеклянный противень и закрывает дверцу холодильника, убирая фотографию долой с моих глаз. У меня есть минутка, чтобы прийти в себя. Расцениваю это как благословение небес, пока она занята тем, что накладывает большую порцию блюда в контейнер. Она поворачивается ко мне, я снова нормально дышу. Но смотреть ей в глаза все еще трудно. «Выглядит изумительно», — говорю я, уставившись на запеченные Зитти. «С удовольствием съем на ужин». Второй раз благословение снисходит в тот момент, когда мой телефон издает звук входящего сообщения. «Черт, нужно бежать. Мне позвонят по работе через минуту», — вру я. «Но давайте встретимся и пообедаем в ближайшее время». «Только готовить буду я». «Само собой. Поэтому я и предложила». Я целую Анжелу в щеку, хватаю куртку и бегу к двери. Добираюсь до машины, сажусь на водительское сиденье и делаю несколько прерывистых вдохов. Где-то читала, что люди от природы склонны создавать различные модели поведения, пусть даже нездоровые. Шаблон, который мы запоминаем в раннем возрасте, когда наш мозг наиболее пластичен, не меняется после взросления. Предсказуемость кажется нам более важной, чем положительные изменения. Когда я была ребенком, я потеряла свою семью. Теперь я взрослая и потеряла еще одну семью. Я достаю телефон и ищу в контактах бывшую свекровь. Она сохранена у меня как мама. Стираю это слово и записываю «Анжела». Делаю это быстро, словно срываю пластырь. Затем перехожу к сообщению, которое получила несколько минут назад. Испытываю облегчение, словно подействовал наркотик. Вот и подвернулся способ отвлечься. Но текст не от Гарриет, как я надеялась, от Иэна Баркли. «Мы можем сегодня встретиться и поговорить. Меня кое-что тревожит».